Здравствуйте, братья и сестры. Человек – существо очень глубокое, многослойное. В нем столько подводных, скажем, этих разных слоев, не одно только дно в нем двойное, к чемоданчике разведчика, а много-много таких этих глубоких слоев, которые нужно исчерпать, проникнуть человеку. В одной из притч говорится, что сердце человеческое – глубокая вода, и мудрый умеет вычерпать ее. Случается так, что мы не используем себя самих полностью на все КПД, заложенное в нас. Ни память, ни силы наши физические, ни воображение, ни широта сердца, они не задействуют нами в должной степени. Это плохо. Скользя по поверхности, мы лишаем себя самых важных переживаний, самых главных открытий в жизни. И живущим с нами, может быть, тяжело из-за того, что мы не равны себе, то есть не являемся теми, кем должны быть. Вот, например, одной из причин распадания браков, без всякого сомнения, является то, что люди приедаются, приживаются друг к другу и ощущают некий дефицит новизны и ищут его на стороне. Между тем, человек настолько глубок, что в свою собственную жену человек может влюбляться каждые 2-3 года заново, как нового человека. И в своего собственного мужа женщина может влюбляться заново, как впервые, как в другого человека, находя в нем то, чего она не видала до сегодняшнего дня. Ну, во-первых, люди взрослеют, приобретается опыт, что-то отшелушивается от человека через скорби и болезни, что-то приобретает новое звучание, какие-то струны начнут звучать по-новому. Как говорил митрополит Антоний Блюм, что человек похож на витраж, в том смысле, что ночью витражи молчат. В них свет не бьет, а они молчат. То есть это просто какие-то темные пятна на фоне собора. Но стоит только солнышку подняться, как витраж оживает, и он начинает играть всеми цветами, заложенными в него художником. Так и человек бывает пресен, неинтересен, скучен, неглубок для тебя. И когда ты подумаешь, что, как помните, этот Мягков говорил в «Иронии судьбы», что он будет туда-сюда вот ходить на всю жизнь, ты думаешь, а, не надо такого. А нет, он же глубок человек, он все время непредсказуем, если он человек, а не заезженная пластинка. И вот человеку нужно обязательно спускаться на глубину для того, чтобы уже известное открывать заново. Это касается не только супружеской жизни, которая является, собственно, подвигом и трудом, и только в случае подвига и труда она проживается правильно, более-менее, и не разбивается, как корабль, не дошедший до пристани. Это касается и веры, кстати, тоже. У человека не может быть одинаковая вера во все периоды его жизни. Вот мы часто удивляемся, читая историю, как это дети все учились в школе, изучали закон Божий, и потом вырастали атеистами, безбожниками, там потом и стреляли в иконы, не знаю, там вступали в партию, срывали с себя крестики и так далее. Ну, это же массовое, это же не один, не два, не три это было, это же массовое явление было. Это же миллионы людей были охвачены психозом. Да, обманули, да, закрутили, задурили, но это все равно не оправдывает человека. Как ты мог? Я вот думаю, что слишком, как бы сказать, заезженный взгляд на религию является большим врагом для религии, чем открытая атеистическая проповедь. Детская вера должна перерастать себя и врастать в веру отроческую. То есть детская вера – это период невинности. Еще нет никаких личных нужд особенных. Еще можно молиться только за папу и за маму. И ты находишься как бы у Бога за пазухой. То есть ребенок, если семья нормальна, даже если семья не полна, там есть только мама, например, там, или папа и бабушка, все равно детство – это некое подобие рая. Даже у тех, кто жил там, в республике Шкид, и у них детство было прекрасно. Детство всем приятно вспоминать, не потому что оно у всех чудесное, а потому что ты сам в это время чудесен. И вот детская вера должна в это время, она проста. Боженька есть, Боженька тебя любит, Боженька тебя слышит, так оно и есть. Но если с этой верой ты выйдешь во взрослую жизнь, ты потеряешь ее и станешь атеистом. Твоя детская вера должна непременно стать верой отрока. А отрочество – это уже первый стыд, первые языки огня, первое облизывание человека огнями искушений. Огонь лижет человека, ища в нем сухого материала, чтобы воспламенить его. Насколько он влажен, насколько он сух, от этого зависит его будущая жизнь. Сгорит он, как головешка, от страстей или сохранится надольше. И здесь уже нужна вера, уже нужно покаяние. уже нужен труд над собой, уже нужно самоиспытание некоторое, углубление, посильное углубление в догматы. Потом вера юношеская наступает. Юноша – это существо в высшей степени романтическое. В юноше вера дарит идеалы. Юноша всегда идеалист. Но не имея идеалов, почерпнутых из Евангелия и Слова Божия, он будет искать идеализма в политических системах, в горлопанстве, значит, митинговом. Он будет искать какие-то еще ложных богов, занимаясь там чем угодно, вплоть до сатанизма. Потому что ему нужно выйти за пределы видимой реальности. Юноша хочет открывать неоткрытое и познавать непознанное. В это время как раз вера должна давать ему тот стимул к настоящему творчеству. И здесь уже не спасет его ни вера отрока, ни вера ребенка. Но совершенно понятно, что вера зрелого мужа – это особая. И совсем понятно, что вера старика – это особая вещь, которая требует от него детского послушания и приготовление к смерти как к последнему акту этой человеческой трагедии, называемой земная жизнь, когда нужно будет с большим послушанием и доверием Богу отдать себя Ему в акте смерти. Довериться Богу до конца, отдавая Ему свою душу в момент перехода отсюда в другой мир. То есть это разные веры. Если мы зациклились, заездились на каком-то одном периоде веры, то мы, переходя в другое качественное состояние, мы рискуем потерять веру вообще. Привыкли к благоденствию, вбили себе в голову, что Бог обязан быть приказчиком возле нас и обеспечить нам земное благосостояние. Попадаем в тюрьму или в лагерь, как это было с многими прошедшими опыт лагерей, и теряем веру вовсе. Те, кто не имея веры попали в лагерь, приобрели веру, научились молиться в беде, в опасности, в голодухе, под нагайкой, под штыком, под прицелом. А те, кто имели веру, попали в лагерь, многие потеряли ее напрочь. А где Господь, а почему это все? И начались эти все безумные глаголы. Понимаете, потому что нельзя с одним и тем же опытом веры всю жизнь прожить. Невозможно. Вот читаешь иногда классику, классические произведения, и там очень часто описывается, как легко отказываются от веры люди. Это пишут, например, у Бунина, у Чехова. Общество уже было беременно революцией, уже грозовые тучи сгущались, скоро всем начиналась уже беда, подбиралась каждому человеку. Люди очень легко отказывались от веры, и еще их никто не бил за это. Например, у Чехова, кажется, такая есть повесть «Степь». Там между собой мужики разговаривают, и один молится перед сном, а второй так вяло, как для себя давно решенный вопрос, говорит: «А ты что, мол, это самое, спать не ложишься?» «Я молюсь». Он говорит: «Да не молись». Он говорит: «Бога нет». И повернулся и заснул. Для него это уже давно решенный вопрос. Простой мужик, крестьянин там, или разночинец, или горожанин, там, неважно. Простой мужичонка такой, который вот, которых миллионы. А второй, который молился, вдруг впервые сталкивается с опытом атеизма. Впервые. До сих пор он молился по обычаю. Ничего особенного не чувствует своей молитвы. Просто приучили его здесь, он так молился. И вот столкновение его привычной веры, которая давно его уже не греет, и бытового атеизма, который в ком-то уже созрел. Что дальше? Дальше человек вызывается на борьбу. Ему нужно взбунтоваться всей душой и искать ответов, есть ли Бог или нет. Так кто прав, я или он? Надо молиться или не надо? Мало людей согласны бороться за веру. Мало людей согласны окунаться в пожар, этот внутренний пожар борьбы за истину. Чаще всего люди думали: точно, что это он не молится? Да и может он и прав. И тут же прекращали молиться, ложились на бочок, засыпали. Это была первая ночь, проведенная без веры. И уже он просыпался. Да, ничего, гром не грянул, я жив, дальше. Так оно, наверное, и есть. Сцепление атомов родило Вселенную. Так, как говорили такие, значит, недалекие болтуны на заре 20 века. Это же описывается и у Бунина в жизни Арсеньева, как старший братец из гимназии шепотом приносит страшную тайну. Бога нет. И маленький человек начинает тревожиться. Старший сказал: надо верить старшим. Это же авторитет, что делать? Понимаете, если он не преодолеет в это время свою детскую веру и не выйдет на новую ступень, он пропадает. Его жизнь становится под знаком вопроса. Он рискует погибнуть. Он рискует погибнуть духовной погибелью. Вся его жизнь в это время решается. Поэтому я хочу сказать о том, что и в любви, и в своем искусстве, в своем работе, в своем творчестве, в своем... И в вере, в отношениях с Богом мы постоянно должны преодолевать некие ступени и подниматься вверх. Если мы решили, что какой-то суммы знаний нам хватит на всю жизнь, что какого-то положения в обществе или в жизни, там, или в отношениях с Господом нам хватает на всю вечную вечность, то мы рискуем потерпеть страшное кораблекрушение и не выплыть потом из этой пучины. Уже человеку нужно расти. Человек очень глубок, он сам себя не знает. Если он сверху тонкой пленочкой верит, а всей глубиной своей не верит, то стоит только глубине возмутиться и взбелениться, и она эту тонкую пленочку порвет. Нужно проникать в глубину, как Семену Столпнику Господь говорил, глубже копай, глубже копай. И он глубоко копал и высоко поднялся. То есть, чем глубже копаешь, тем выше поднимешься. Так что, братья и сестры, спасайтесь и в отношении веры, и в отношении личных отношений, и в отношении всего остального святого и хорошего через углубление и погружение. Не будешь копать, высоко не взлетишь. До свидания. До скорой встречи.